Глава шестая. Пойдем втроем. Я, сэр Гэх и ты. Двинемся от черного пятна. Берген едва заметно передернул плечами. На север. Там прошлые зимы проходили оленьи тропы. Как он посмел? И как она могла поддаться? Турах злилась. И сама не знала, на кого больше. На себя или на Тимира. На губах все еще горел поцелуй. Она то и дело порывалась провести по ним пальцами, но одергивала себя. Собак я выбрал самых опытных. След возьмут, оленя поднимут и на нас выгонят. Кстати, и твоя новая знакомая с нами. Релех, белая с черной подпалиной. Раз уж вы сошлись, поручу ее тебе. Досада, доходящая почти до бешенства, не давала сосредоточиться. На миг забылась, поддалась, позволила себе быть слабой, и что из этого вышло? Посеял ли этот нечаянный поцелуй у Тимира ложную надежду? Турах? В самой себе не взрастила ли она вновь напрасное желание любить и быть любимой? Нет. Из этого ничего не выйдет. Не может ничего выйти. Коль ступила на тропу шаманов, не отпустит она тебя. Уж кто-кто, а кузнец должен понимать. Семейное счастье не для удаганки. «Турах, ты слушаешь?» «Что?» Турах удивленно посмотрела на настороженного Бергена, возвращаясь в здесь и сейчас. «Да-да, пойдем на север». Серобокая вместе с воронами уже отправилась вперед. «Найдет след раньше, мы узнаем». «Хорошо», — кивнул охотник, оборачиваясь к подошедшему Саргеху. «Выступаем на рассвете». Натруженные ноги гудели, и Турах старалась ступать след вслед за идущим впереди Бергеном. Снег еще не был глубоким, но так было легче. Позади посапывал молчаливый Саргех. Первый переход шли бодро, по хорошо знакомым местам. Собаки, истосковавшиеся в поселении, радостно трусили впереди. Каждый раз, когда лес оглашался их задорным лаем, сердце Турах ёкало. Взяли след. Но им попались лишь соболь да поднятый с лёжки заяц. Охотники оживились, радуясь дичи. У черной прогалины, оставленной табатой оленем, разговоры смолкли. Казалось, лесная жизнь здесь остановилась, не слышно было даже ветра. Собаки скулили, шерсть у них на загривках встала дыбом. Турах гладила пятнистый бок Эрелех, шепча ласковое. У Даганки тоже было здесь не по себе. Внимательно осмотрев место вокруг выжженной земли, Берген покачал головой. Никаких следов. Отсюда забрали на север. Оставив за спиной мертвую отметину, путники облегченно выдохнули, но теперь шли молча, настороженно вслушиваясь. Напрасно, никаких следов оленей им так и не удалось найти. Ночь провели в охотничьем домике, у Утеэне, немного большим, чем тот, который был некогда детским укрытием Табаты и Турах. Берген бодрился, рассуждая о том, что охота — дело не быстрое. Но Турах так устала, что не особо вслушивалась в его речи. Радовало только то, что усталость отодвинула все мысли о Тимире. Ворошить чувства просто не было сил. Следующий переход был не таким удачным. Поднялся ледяной ветер, принесший мелкий колючий снег, такой сильный, что ничего нельзя было разглядеть на два шага вперед. Какие уж тут следы. Самому бы не потеряться. В конце концов Берген, упорно шагавший вперед, сдался, махнул рукой — привал. Облегчения остановка не принесла. Мокрые, измученные, кое-как они развели костер и расселись у него, безуспешно пытаясь согреться среди белой мглы. Дальнейшие дни слились в сплошное шагание по рыхлому снегу. Белизна слепила глаза — Турах цеплялась взглядом за широкоплечью спину Бергена и шла, шла, шла. Мгновения растягивались до бесконечности. Казалось, переходу просто не будет конца. Короткие привалы и ночевки не приносили отдохновения. Вконец измотавшись на очередной остановке, Турах достала хамус. Верный спутник, подарок Тимира. Удаганка улыбнулась. Стянула рукавицу, зажала в ладони инструмент, согревая металл. Сегодня не для шаманства, для души. Тронула язычок зажатого в губах хамуса, и по тайге разнесся его дрожащий голос. навострили уши лежащие у дерева собаки, прервали тихую беседу Берген и Сергех. Звук переливался, становился то глубже, то тише. Турах прикрыла глаза, отдалась мелодии. Пусть сгинет усталость, останется только полет. Вороний грай обрушился на нее внезапно, перекрывая гортанный голос Хамуса. Турах распахнула глаза, и под ней понеслись макушки деревьев. Взмахнув черными крыльями, ворона нырнула в чащу, замелькали мохнатые ветви елей, и воздушный поток вынес ее на каменистый склон сопки. Описав полукруг, ворона пронзительно крикнула: «Смотри!» Снежное покрывало прорезало вереница свежих следов, уходящих на север. Зоркий глаз вороны уловил между заснеженных еловых лап движение. Высоко поднимая длинные ноги, сквозь тайгу брел увенчанный короной рогов олень. «Табата!» — крик вырвался из уст удаганки и ее выбросило из видения. Турах стояла у костра, до боли сжимая в пальцах хамус. Тревожно подвывали поднявшиеся со своих мест собаки. «Вороны нашли его», — прошептала удаганка напряженно смотревшим на нее охотником. Изнуряющего однообразия перехода в Турах, балансирующая на грани своего сознания и сознания серобокой, больше не замечала. Ноги двигались сами собой, а перед глазами расстилался заснеженный лес, прорезанный следом оленя Табаты. Иногда удавалось разглядеть и рогатую голову зверя, но серобокая старалась держаться в отдалении. Трижды в день охотники делали короткую остановку, чтобы дать отдых себе и собакам. Тогда удаганка приходила в себя и подробно рассказывала Бергену о том, что видела глазами вороны. Олень забрел далеко, и преследователям нужно было не только догнать Табату, но и подобраться к нему незамеченными с подветренной стороны. Берген выслушивал Турах, что-то прикидывал в уме и вскоре поднимал свою небольшую команду в путь, держась немного западнее того направления, в котором двигался зверь. Через два дневных перехода они вышли на каменистый склон сопки. С высоты открывался вид на заснеженный лес, пересеченный на северо-востоке ледяной змеей реки. «Вчера он шел на закат, почти достиг излученной реки», — сказала Турах, устало опустившись на один из валунов. Но затем что-то заставило его повернуть назад на юг, но не на нас, а западнее. Глазами вороны я вижу верхушку этой сопки по правую руку от следа. Значит, движется в нашу сторону. Берген задумчиво оглядел расстилающийся под сопкой простор, затем почему-то повернулся на восток, вгляделся в небо. «Посмотри-ка туда, Сергех. Что ты видишь?» «Синеет на горизонте, и ветер оттуда. К утру небо заволочет». «Да, похоже, будет снегопад. Нам это на руку». Он усмехнулся и хлопнул Сергеха по плечу. «Шуруй-ка за дровами, встанем здесь». Обернувшись к Турах, Берген пояснил. «Время к вечеру, далеко олень не уйдет, а завтра, если ветер не изменится, погода установится самая лучшая для охоты. Подождем, нам тоже неплохо было бы набраться сил». Гладкое покрывало неба нависло низко-низко. Казалось, не поддерживая его острые макушки елей, то упало бы небо вниз, сползло бы с плеч Турах накидкой. «Оно и упадет». Рухнет снегопадом. Вот только накопит бремя до того, что сил не станет держать. Синь вспухнет и прорвется нарыв густым снежным зарядом. Лес затаился, ждет. И Турах ждет. Крутит беспокойно хамус в пальцах, вслушивается в вязкую тишину. «Он совсем близко», — шепчет появившийся из ниоткуда Берген. «Замер, в такую погоду олени глохнут. Иди прямо». «На ту раздвоенную верхушку ели. Мы зайдем с боков, прикроем». «Где собаки?» «С Эргехом на привязи. Пустим их, если не удастся подойти с крадом». Удаганка кивает, снимает висящий на плече лук с медной тетивой и успевает окликнуть почти скрывшегося Бергена. «Возьми лук Алтааны. Мне он без надобности. Я сумею себя защитить». «У меня есть оружие», — откликается он. Но все же принимает маленький лук из рук Турах. Медленно, стараясь не шуметь, удаганка шагает вперед, прямая как стрела, Низкое небо давит на плечи. До истины остается несколько десятков шагов. Кто ты, неведомый зверь? Застрявший в оленьей шкуре Табата Оюн? Злой дух Увр, несущий в себе память о мучительной смерти? Надвигается раздвоенная верхушка ели. Стремительно, неизбежно. Турах дрожит от напряжения, дорезив в глазах, вглядывается в голубизну снега между деревьями. Вот он, коричневый бок виднеется между расступившимися стволами. Турах делает шаг в сторону, и вдруг слева раздается оглушительный треск. Удаганка оборачивается на звук и успевает заметить краем глаза сломавшуюся под весом снега ветвь. Олень вскидывается, срывается с места и в два прыжка исчезает из вида. Из чащи раздается хлесткий окрик, и лес оглашается дружным лаем. «Стой на месте! Собаки погонят его на тебя», — бросает ей пробегающий мимо Сергех. Трещит взбудораженная тайга, бьет в уши хрустом подлеска и заливистым лаем. Напряженная, как тетива, натянутая между землей и небом, Турах вся обращается вслух. Охота отдаляется, затем снова поворачивает в ее сторону. Ближе, еще ближе. Турах оборачивается на звук. На поляну почти за самой ее спиной выскакивает олень. За ним из брызг снега вылетают собаки, окружают с боков. Зверь останавливается, рогами отгоняет кидающихся собак и замечает черную фигуру удаганки. Олень вскидывается, бьет копытом по снегу, собаки отскакивают. И что-то неуловимо меняется. Сгущаются тени, становясь фиолетовыми. Странный звук, тонкий и жалобный, оглашает лес. Да это же лайки скулят. Турах удивленно провожает взглядом поджавших хвосты собак и пропускает миг, когда олень начинает двигаться в ее сторону. Глаза его наливаются кровью, затем заволакиваются тьмой. Не звериные глаза, две бездонные пропасти. Олень переставляет длинные ноги, качает рогами, наступая на Турах. Спину обдает холодом. Разве оленя загнали собаки? Это она, загнанная дичь. Кровь стучит в висках. Беги, беги отсюда как можно дальше. Турах вскидывает руку в охранном жесте и с усилием делает шаг вперед, ныряет в две черные бездны. Кто ты? Что ты? Сладковатый смрад, разлагающийся плоти и тьма. Хоть глаз выколи. Табата! Глухо, словно темень, впитывает голос, гасит слова, не давая пробиться хоть куда-нибудь. И взгляд буравит спину, чудится. У его обладателя хищный оскал. Смотрит, смотрит, смотрит. «Покажись!» — не выдерживает Турах, бросает в черноту грозный окрик. «Не Табата это, другой, сильный, древний, опасный». Сердце болезненно замирает. Ударит. Сейчас. Круто развернувшись, удаганка очерчивает рукой защитный круг. Бам! Тяжелое, словно молот. Ноги подкашиваются, Турах падает на колени. Угадала. Животное чутье подсказало Турах направление удара, но иллюзии она не строит. Повезло, просто повезло. Она не видит, не слышит. Кругом только тьма и ужас. И невыносимый смрад, да подкатывающий к горлу тошноты. «Соберись, соберись, крылатая! Пропустишь следующий удар?» «Уходи!» — едва слышно шелестит из мрака. «Уходи!» Его голос. «Табаты! Только вот откуда?» И вдруг тьма раскалывается жутким воплем, бьется, рычит. «Зажать уши скорее! Почему не бьет?» Турах находит ответ. Да оно же пытается выгнать не ее, пришелицу, его, Табату, заглушить едва слышный голос. «Табата!» Отчаянно стараясь перекричать безумный звериный вой. На этот раз удар достает ее. Тьма обрушивается болью. Суставы выкручивает до хруста, тело выгибается немыслимым образом. Крик обрывается в хрип. Турах вжимается в тьму. Скрыться, слиться с мраком, пусть оно меня потеряет, не заметит. Чужая, злая сила отпускает так же неожиданно, как и бьет до этого. Турах чувствует себя выброшенной на берег рыбой. Тело не слушается, бьется в судорогах. Пересохшие губы жадно хватают воздух. Вдох, еще и еще. И снова, уже на сплошном упрямстве. Та-ба-та! Берген бежит, не чуя под собой ног. Да, место другое. Да, кругом не летняя зелень, а зимний белоснежный наряд. Не медведица, а олень. Но... Словно Бергена отбросила на несколько зим назад. Это уже было, было. Истошный лай собак, гонка почаще леса, безуспешная попытка обогнать беду. Берген зажмуривается и видит алое. Алая кровь на траве, на земле, на камнях. Алое месиво вместо живота у тыгына. Алые руки старика Саметея. Все алое. Вдох. Охотник распахивает глаза, ожидая и боясь увидеть залитый красным снег. Однако мир все еще сверкает бело-голубым. А среди белизны двумя изваяниями застыли у доганка черная маленькая фигурка со вскинутой вперед рукой, словно резная игрушка, какие делает старый Таас, и семирогий олень, глаза в глаза. Воздух между ними плотный, напряженный почти до искр. Что делать? Вмешаться или ждать? Как понять, что у них там, где бы они ни столкнулись, происходит? Таким беспомощным в тайге Берген еще ни разу себя не чувствовал. Сергех, вынырнувший из чащи с противоположной стороны, оглядывает открывшуюся картину, также растерянно ловит взгляд Бергена, вопросительно поднимает бровь. «Нужно на что-то решиться». Берген смотрит на тени у ног оленя. Они сгущаются, полнятся знакомой, страшной тьмой. Она клубится, булькает. По телу у доганки проходит дрожь. Пальцы, вытянутые вперед руки, сводит судорога. Побелевшие губы Турах разжимаются, хватают воздух, словно она задыхается, и вдруг из горла ее раздается птичий клекот. «Табата, ты ли в шкуре оленя?» Берген уверен, что это так. Но если Турах не справится, если тени хлынут вперед, выжигая землю, на одной чаше весов брат, на другой — удаганка. Нет, не только она. Все еще не до конца оправившийся Эрхан, друг и товарищ Сергех, сам Берген и все, кому встретится зверь. «Если что-то пойдет не так, мы прикроем», — одними губами шепчет Берген и кивает Сергеху. Тот вскидывает лук. Острый наконечник стрелы метит под лопатку зверю. «Я сам», — глухо звучит голос Бергена, тонет в жутком птичьем клёкоте. Сергех прикрывает глаза. «Конечно, сам, но если что, я помогу», и слегка опускает оружие. Берген снимает с плеча лук, стрела ложится неловко, руки не слушаются, что ли, и тетива непривычно толстая, блестит медью. «Да это же лук Алтааны!» Крик обрывается. Турах содрогается, руки ее падают плетьми вдоль тела. Вскидываются вверх, их ломает неведомая сила. Снова безвольно падают и снова поднимаются над головой. И тут Берген совершает немыслимую вещь. «Турах, лови!» Широко замахнувшись, он отправляет в полет вовсе не стрелу, лук. Неведомым образом пальцы у доганки сжимаются, обхватывая деревянную дугу. Все еще глядя в глаза оленю, Турах натягивает медный волос, направляя оружие в морду зверя. Пальцы соскальзывают, отпуская тетиву, и лишь тогда Берген понимает — лук пуст. Стрела осталась в его руке. Что-то движется в смердящей тьме. Она не видит, но ощущает каждым кусочком ноющего от боли тела. Крадется по кругу, то подступает ближе, то отдаляется. Где-то за плотной завесой гнили и мрака Табата. Не Увр. Живой. Теперь Турах знает, а еще знает, что не пробьется, следующий удар уничтожит ее. Хорошо бы успеть дать знать Бергену, что его брат еще жив. Может быть, найдется другой, тот, кто поможет. но хриплый смех из тьмы не оставляет шанса. Что-то теплое течет по щеке. Турах поворачивает голову на звук. Волчьи глаза горят ненавистью и жаждой крови. Как завороженная, Турах смотрит в два желтых сполоха. Вот и все. Но как же хочется жить? Что она оставит после себя? Ничего. Разочарование в сердце матери. Разбитое сердце Алтааны. Тепло поцелуя на губах Тимира. Вряд ли кузнец будет долго ее помнить. Пустая жизнь. Хоть умереть достойно. Желтые глаза надвигаются. Турах вскидывает изломанные руки, хватает воздух, силясь подняться. Опереться бы хоть на что-то. Рывок. Удаганка встает на колено. Руки пляшут двумя крылами. «Лови, Турах!» — прорезает тьму далекий окрик. И вдруг пальцы выхватывают из воздуха нечто теплое и шершавое. Лук ложится в руку, как влитой. Пальцы мгновенно наливаются силой. Вцепившись за него, как утопающий хватается за соломинку, Турах поднимается, нащупывает тетиву и тянет. Медная струна наливается рыжим светом, горит под пальцами. Бешено рыча, зверь бросается на удаганку, но сияющая стрела уже срывается вперед, прямо в волчий оскал. Янтарный росчерк разрезает мрак, тьма расползается по швам, и Турах падает, вырываясь из смрадного плена в бьющую по глазам белизну.